Урок 196 на странице Куф Айн Гимель. Гасулам. Правая колонка. Начало первого абзаца, то есть строчка десятая. Вейней. Гам зе сот швирата килим. Шайта кодем брията улам. Киалидей швирата килим де кдуша, унуфилатам лебия де пруда. Нафлуим агем ницуцин де кдуша ле клипот. Шамагем бау иняней тану год. Вахавот. Миколь аминим лирашутам шеля клипот. Шагем маверимо там. Лекабалата адам улаганато. Вейней, гамзе, сот, и вот, это также суть разбиения килим, которое было до сотворения мира. Киалидей швирата килим, ибо из-за разбиения килим святости и падения к бия, мирам бия, мирам разделения бия, нафлу и магем упали вместе с ними искры святости клипот, что из них вышли аспекты наслаждений и любви всевозможных сортов к территории клипот, шаэма аверим, которые переводят их к получению человеком и к его наслаждениям. Вэгэм гормим базэ лэхольминэй аверот кмо гнэйва гзэйла урэхица, урэциха. И они вызывают этим самым все виды нарушений, так сказать, грехов, как он дает, перечисляет, как воровство, разбой и убийство. Вам нам яхат им зена тан лану торау митсвот. Аширафилу им матхила соббахем от митох шилолиш мадегайну лаганато ацмо лимлаот тавотав ашфилот. Кефи кохот швирата килим, иней софо яво, аль ядам лишма воиске ламатарата брияде айну лекабель коля ноам вгатов чтобы махашева табрия бигдейла гашпия ло на хатруах каналь. Вагем, так это мы говорим, амнам, однако, яхат им зе, вместе с этим натан лану он нашем дал нам Тору и заповеди, а шарафилу им, что даже если начинаешь заниматься ими еще внутри лолишма, не ради имени, то есть лаганато ацмо, то есть для наслаждения самого себя, чтобы наполнить возжелания, низкие возжелания. Кефи кохот в соответствии с силами разбиения кили. Иней софото, вот, в конце концов, человек придет, он придет посредством их к лишма, к исполнению их ради имени, ради Творца, воиске и удостоится ламатарата брия, цели творения, то есть получения всего приятного и доброго, что в замысле творения, для того, чтобы дать ему, сделать приятное, ему, Ашему, приятное, как сказано выше. В земру, куча брегу, боюмая, эйлин, ателемехамы, лейнон, манин, тфирин, дилы. То есть это, что он Зогар говорит. Святой благословен он в эти дни, то есть в дни праздников приходит, чтобы увидеть его, эти его разбитые килим. Ки баямим товим шагадам мекаем мицвот, мицват симхат йомтов, миров ашефа шанатан ло ашем идбарах, гинай аз голеха кадош боргулир, от это килима нишбарим шало, шалитейхем нитенет ладам гиздамнут, ласок левая колонка бамицвот шило лишма каналь. Веголех лир от кама гарму, гамру, эт тавкидам легавиета гадам лиде лишма. Потрясающе, что он нам говорит. Это правая колонка. Киба ямим товим, ибо по праздникам, в праздники, в дни праздников, ше гадам и каем, когда человек исполняет заповедь радоваться праздникам из-за великого изобилия, которое ему Ашем благословенный дал, так вот тогда ходит святой благословен он, чтобы увидеть его разбитые килим. Шали Дейхем, благодаря которым Нитенет дается человеку случай, возможность заниматься заповедями левая колонка Лолишма, не ради имени, как сказано выше, Веголехли рот, и вот он идет смотреть, насколько кама, гарму, насколько завершили они, люди, то есть, которые занимаются Торой и заповедью, насколько они завершили их задачи, чтобы возложенные на них задачи, то есть, чтобы привести человека к лишма. Вехама дело итлагон лемехаде. Я вижу здесь ошибка, четвертая строчка. Предпоследнее слово вместо реш должно быть далет. Лемехаде убахе алейх. Он здесь переводит так, что мне не надо переводить еще раз. Это уже переводилось в самом переводе Зогар. Вроэ шаэйн лагэм лэманин тфирин бэмали смог вэгу бохэ лэгэм. И он видит, что нет у них, у разбитых килим, чем порадоваться. И он плачет о них. Кироэ шило невра род мегэм клу. Дайну шило гивию эт гадам кла лидей лишма. Эла шоосэк бэ симхат йомтов рак лэга натат смолэ вадо. Гинэй аз бахэ алэйгу кломар, шокэвэ яхоль митхарэт алэйгэм альмашэ шибэротам. Ки ло шибэротам וכן לא השליך האמת ארצה, אלא לטובת האדם, שיוכל להתחיל לעבוד שלא לשמה. Вахарках его лишма у кашигуро э, шадам от лозас машигу митавату отсмо имкен, шиберо там бахинам у бахелеем. Веро, так это говорит. Кироэ, ибо он видит. Шило не врал, что совершенно ничего не выяснили, не выяснили они. То есть не сделали никакого берура. Выяснения никакого. Да, и ну то есть шлоги вию это Адам, то есть что совершенно не привели человека к лишма. Элаше осек восимхат, но что он человек, то есть человек, который человек, празднующий человек, который празднует этот праздник какой-то, что он радуется празднику только ради наслаждения самого себя. Иней аз, так вот тогда плачет он о них. Ашем плачет о них. Кломар, то есть, шекевияхоль, митхарет алейхем, что он как бы, как будто сожалеет о них. Альмаши шиберу там, то, что, то, о том, что он разбил их, разбил их. Интересное слово шибер, это разбил, и еще это дал им пропитание. Вот слово, которое разбивает, очень-очень тонкая вещь. Что вот тоже стоит в Торе, когда Иосиф давал пропитание в Египте египтянам, и потом своей семье, которая туда перебралась, то стоит тоже этот же интересный глагол, который разбивать и давать пропитание. Вот есть, конечно же, связь между этим. Тоже есть у нас разбиение ради построения, ради того, чтобы дать, а не взять. И не ради уничтожения. Вот здесь тоже можно перевести и так, и двояк. Что он как бы сожалел о том, что он как бы сожалеет о том, что разбил их или дал им пропитание. Киелоши беро там, ибо он их не разбил и не дал им пропитание. Вехен и также не сбросил и не бросил истину на землю. Это свойство истины на землю, иначе, чем ради человека, чтобы он смог начать работать лолишма, а затем, чтобы он пришел к лишма. У кашегуру, когда Ашем видит шагадам от лоза, что человек еще не подвинулся, даже не сдвинулся с места, от наслаждения ради себя. Имкен, тогда шиберу там бахинам, тогда он давал им пропитание бахинам зря. Или же разбил их зря, разбил эти килим, их килим зря. Убохэ алейну, алейну, алейну. Алейву, и плачет о них. Точка. Салик лейла ле хорба альма. Квяхоль оле аз лисалек хашефа мигаулам улегахарив гаулам. Кибаль шайнаш гашело лишма рауй лагави гадам лишма немца. Шагашефа ацмогу лералу. Игу нидба аль-ядо йотер тох клипат акабала. Потрясающе, как он нам говорит. Смотри, как обязательно надо, чтобы прийти от лолишма, прийти к лишма, а не оставаться все время в лолишма. Он поднялся вверх для того, чтобы разрушить мир. Кавияхоль, как будто он поднялся тогда вверх, чтобы лесалека шефа, чтобы удалить изобилие из мира и разрушить мир. Кивает шейна шлолишма, ибо во время, когда лолишма не годится для того, чтобы привести человека к лишма, получается, что само изобилие, оно плохо для него, для человека, ибо гу нидба, ибо он еще больше тогда погружается в клипу получения. Выимкен, если так, то и выимкен муталь бешвиля адам лавсик лога шефа лархива легамр. И если так, то лучше будет для человека прекратить ему поступление изобилия, и его это изобилие полностью уничтожить. Потрясающе, что он нам говорит. Понятно, да? То есть человек тоже, который только ради себя делает, и тоже изучает кабалу только ради себя, только ради того, чтобы получить. Даже если он начинает лолишма. И вот он продолжает лолишма, и он все только получает, и получает, и получает. И приходит какой-то критический момент, когда все, уже время пришло к тому, чтобы начинать что-то, отдачу какую-то, начинать с отдачи. А когда ничего не получается, вот тогда вот такой вот конец такой получается, что забирают от человека прекрасный момент, один прекрасный момент, забирает от человека, и все, изобилие его, и пропадает это изобилие, и таким образом все, то, что он не дал, то, что он это, он все, и то, что он получает ради себя, это все забирается у него, и потом не идет бизнес. Не бизнес, потом все прекращается, и бизнес идет плохо, и в семье плохо, и вот так вот, таким образом не наказывается человек, а человек сам себя наказывает. Не прислушивается, что он не прислушивается, так как он не прислушивается к тому, что он изучает и что желает от него Творец. Мы поднимаемся в текст самого Зогара. На этой же странице от Куф Айн Вав. Атан бней метив такамы вамры. Рибон Айн. Рахум ваханум. Иткарет точка. Итгальгали рахамеха альбанеха. Альбанеха. Арамейский, поэтому итгальгали рахамех альбанеха. Точка. Амарлон двоеточие. Вехи альма ло обидат ле эла аль хесе, ихтив, амарти улам хесе дибаны. Ве альма аль да кайма, точка. Ве ам амрей камы млахи алай, рибон альма. Ха планя де ахил, ве рабы, ве яхилы ме абы тиво им мисканы. Ве ло яхивлон миды. Точка. А ты агу микатрига витаваршу вырадав аватры дегагу бардаш. Потрясающе. Сейчас он нам вот это рассказывает, как это, чем это заканчивается, вся эта вот такая вот такое вот пустое занятие, когда человек делает, занимается лолишма, и продолжает заниматься лолишма, пока не получает удар. И вот, слушай внимательно. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы КУФ, АЙН, ВА. Атан бнай митифта вихур. Баим лифанав бнай аишива вомри. Парибон улам. Рахум вихану натан икра. Итгальгалу рахамеха альбанеха. Пришли перед ним, перед Ашем, бнай аишива, сыновья Ишивы. То есть, будем учить, кто это сыновья Ишивы. Выдающиеся, выдающиеся знатоки тут. В Омриме говорят ему, Рибона Ула, господин мира, Рахом Вахануна Танику, милосердный и милостивым ты тебя называют. Итгагалу Рахамеха, Альбанеха, да навернутся твои акты милосердия на твоих сыновей. Да? Итгагалу, это как бы пусть вращаются, пусть как бы вытекают такое есть вращательное движение, как бы чтобы они развернулись они и на твоих детей. Амар лахем, он сказал им, двоеточие, вехилоасите это улам эла аль хесед шахату вамарти лахем. Олам хесед ебанет. И разве я не сделал мир только хеседом? Ведь что написано ведь? А Марти я сказал. Мир, то есть мир будет построен хеседом. Ва олам умедамца, и мир стоит на этом. Ва имейнаму сим хесед имауниину. Ахрив это улам. И он добавляет нам Гасулам, что если вы не делаете хесед, не делаете милость бедным, с бедными дословно, я разрушу мир. Омриим гамлахим айлюним лифанав, поэтому рибон аллах. И дай плони шахаль вишата Лареви. Вояхоль ласот хесед. Следующая страница, правая колонка. Имауниим. Валона талаем клум. Возвращаемся на нашу страницу. Левая колонка. Исходную страницу. Омрим. Амлахим. Элюним. Говорят высшие ангелы перед ним. Перед Ашем. Рибона Валам. Господин мира. И на Японии так вот некто, кто ел и пил в изобилии, внимательно слушать, и мог делать хесед, милость мог делать с бедными. Следующая страница Куф Айн Дал. Волода там лаем клум, и он им ничего не дал, им ничего. Что получится тогда? Багамастин, велокея харшут, веродефа харея адамал. Получается нет. Приходит обвинитель и берет право, чтобы преследовать этого человека. И вот это было. Теперь срочка третья. Пируш. Это поясни. А дышамот айрёнот аликраот бнай метифта. Матхилот аз лхитпанель аля тахтоним шло явсик хашефа мехем. Ваешло лрахем аль банава и меламдим схуд лифанав. Идбарах. Вом рим киван шосим митсватав бемуна. הם נקראים בנים למקום, ועל כן ראויים לרחמים כרחם אב על הבנים. Высшие души, которые называются Бней Метифта, сыновья Ешивы, начинают тогда молиться за нижних, чтобы не было прекращено изобилие от них. Вешлорохам, и что необходимо ему, Ашему, смилостивиться над его сыновьями, ибо они учат, дают, говорят, то есть учат сход перед ним, перед благословенным, то есть учат, показывают ему, что они имеют какое-то достоинство. Вы омрим, и они говорят, Иван Шосим, да, как они делают заповеди, его заповеди, исполняют его заповеди с верой, они называются Баним Намаком, сыновьями для места, то есть место это сам Творец, то есть место сыновьями для Творца. Валькены поэтому Рауи, они достойны, Ларахамим достойны милосердия, Отец милостивится о своем, помилует, милостивится о своем, о своих сыновьях. Смилуется о своих сыновьях. Выши влагая Макадош Баруху, Гало, Лобамити, Гаулам, Эла, Аля Хеса, Дихти, Вахулы. Ваулам ракан хесета омэ. И отвечает им Святой Благословен Он. Я ведь построил мир только на хесед. Что ведь написано и так далее. Ваулам рак и мир только на хеседе стоит. Кламар. Хилоя гила гэм шум тикун, алидея шефа баэтше эйн меганин. Ламискана. И брета улама и та альмаше хискамти лимлахи хэсэд. Шалидея сият хэсэд киш лэрея его. И каем альма твоему улидей лишма. Вата Шейнаму сим хесед, ло ицмах мизе шум тикун. Кломар, то есть, кило егелаем шум тикун, что не придет к ним, не пришел к ним абсолютно никакое, не пришло к ним абсолютно никакое исправление. Альдея шефа. Посредством изобилия во время, когда они не наслаждают бедного. Кибрията улам, ибо сотворение мира было альма на том, что было благодаря тому, что гискамти, что я Ашем, что я согласился с моим ангелом Хесед, милосердием. Шалидеясят, что благодаря тому, что делают хесед, человек один другому, мир будет существовать и придут к лишма. А теперь шейнамусим, когда они не делают хесед, не произрастет от этого абсолютно никакой тикун. Базамрулы фанав млахи хайльон вейту черебону шелона. А рейплони шахаль высава. Вогу яхоля сот хесет им они. Вейну нотен лаем клум. И тогда сказали перед ним высшие ангелы, ребону шелона. господин мир. Right? Вот некто, кто ел и наслаждался, ел и насытил, и насыщался, и мог сделать хесед с бедными. Вейнонутен, и он не дал им совершенно ничего, пируш. Киаз гамам лахим айлюним, итхилу аталы, катрег аль абрия, гайну млахей хесед вецедака, вахолейлу шагайскиму лебрия, илороги скиму лебрия, бадерак зэшэн шило лишма, эла кидэйшу ясэ хесед вецедака, ваяву аль ядам лидэ лишма, ваяташу инам усим зод, ואינם ראויים לבוא לשמה הם מתחרטים על הסכמתם ומקטרגים על האדם. זה ששתנו. פירוש, поясни. כי אז, ибо тогда, так же и высшие ангелы начали теперь обвинять, то есть, обвинять, дословно, на создание, обвинять этого человека, обвинять Творца в создании человека. Да, и ну, то есть ангелы, ангел Хесед и Цедака, то есть эти два, ангелы, то есть эти два свойства. Выхоль Эйло Шенгискиму и каждый, и все те, которые согласились на создание его, то есть на создание человека. На... Ки Лоискиму, ибо они согласились на создание человека Бадерахзе таким образом, чтобы Лолишма, они согласились таким образом на Лолишма, но для того, чтобы человек делал хесед и цедаку, и пришел благодаря им к лишма. А теперь, шейнам осимзо, а теперь, когда они этого не делают, эйнам руим, они недостойны, они непригодны к тому, чтобы прийти к лишма. Теперь, когда они это не делают и непригодны к тому, чтобы прийти, и не годятся к тому, чтобы прийти к лишма, они, эти ангелы, они сожалеют о своем согласии и обвиняют человека. Азады гагуми катрега, левая колонка, витава рышу, вырадав аватры, гагу барнаш. Яхарши мидбарер, ше эйна адам рауй лаво под лишма, има митцвот шило, аз нитен эт ршут, лемикатрек ласот эт шило. Ну, переводим сразу перевод его и видно, что он переводится. Ибо после того, как стало ясно, что человек не пригоден, не годится, не пригоден к тому, чтобы он пришел еще к лишма с его заповедям. Тогда дается право, разрешение обвинителю, чтобы он сделал свое с ним. Мы поднимаемся в текст Зогара, страница Кур Айн Далет. От Куф Айн Зайн. Манлан Бааль Магадольт Ми Авраам. Де Аба Тиво Лехоль Брия Брия. Точка Байома Де Аба Ниште Махти. Ваигдаль гаелет ваигамаль. Ваяз Авраам миште гадоль ваем агамаль эт Ицхак. Точка. Авад Авраам миште? Миштай? Сказал. Векара лехоль раврави дора легаги сиуда та. Утнинан бахоль сиуда та ды хедва. Мекатрага азил вехамы. И гагу барнаш агдин тиво, тиво лемискани. Помискани бабайта гагу мекатрага и париш мягу байта. Вло алтама, вилав алтама, вахамы аргувия дехедва, вло мискани ублитиво ды агдин лемискани. Салик лейла умекатрага али. Левая колонка сулам. Ссылка буквы куф айнзай. Ман ланба альма вихуле двоеточие. Ми лану баулам гадольби Авраам. Шаса хесед лихоле габриот. Кто у нас в мире больше, чем Авраам, который делал хесед, милость всем созданиям. Воем же асами ште макату, вейгдаль ваелех, ваелет гаелет, вейгамаль ваяс Авраам миште гадоль, воем гадмаль от Ицха. В день, когда он сделал пир, что написано? Он устроил пир, да? Вейгдаль, и написано тогда, и подрос ребенок, мальчик, то есть Ицхак, Вейгмаль, и он уже, Игмаль, значит, уже от слова гмилут хасадим, делать хасадим, оттуда пошло. Но это означает, дословно, здесь означало, Вейгмаль означает, что он перестал уже кормиться грудью. Вот по этому поводу, что он перестал кормиться грудью, они уже сделали, он Авраам устроил пир такой. И сделал Авраам пир великий в день, когда Ицхак был уже, Ицхак перестал, стал Гамаль, в день Гамаль Ицхака, в день, когда Ицхак перестал уже перестал питаться грудью. Аса Авраам иште вакарал ахоль гдалей адор ло та суда. Воламадну бахоль сюда, шель симха, голех вороэ, ото амасти. Има адама гу гигдим ла сот хесед има ониим, ве им еш ониим бабайт. Амасти не фрадми ото габайт, ве ино них наш шама. Аса Авраам, что сделал Авраам пир, устроил пир, да, ну, дословно, сделал. И позвал всех великих поколений этого на эту, на этот пир. Ламадно и мы учили. Слова Зогаровса. Бахоль сюда в каждом, на каждом пиру радости, то есть пир, который делается для радости. Голехорэ ото амастин, тот обвинитель, он идет и идет, ходит и видит. И он смотрит, ходит и смотрит. Има Адама, если тот человек предварил этому празднику, он предварил этому пиру, он предварил свое деяние хеседа, милость сделал с бедными. И если есть бедные у него в доме, Амастин Нифрат, тогда обвинитель отдаляется от него, уходит Нифрат Миотуабайт, он отделяется от его дома. Воино Нихнас Шамы не входит туда. Воимло Амастин Нихнас Шам, Гурае Аиру Шерасимха было от Доним. Ублі шегіддім хесетлоанім. Оле лемала умастінула. А если нет, то обвинитель входит туда в дом. И он видит смесь радость, смесь радости без бедных. И без того, чтобы хозяин, тот, который организовал этот пир, без того, чтобы он предварил этому милость бедным, тогда поднимается он вверх, этот обвинитель поднимается вверх и обвиняет его. Следующий от Куф Айн Хет Як самого Зогара. Авраам. Киванды замин лавравы дара нахат микатрега выкам альпатха к гавна демиска. Ло гавы манды иш гахбе. Точка. Авраам гавы мишамеш лейном лахин выравравин. Точка. Сара оникат банин ликульгу ды ло гавы Мегаманин, кад иги олидат, точка. Эла, следующая страница, куф айн гей. Амру асуфейгу уменьшука ити иу ле богинках атьян бнейгу багадейгу. Венаталтлон сара вионикатлан камейгу. Точка. Гадагу дихтив. Если я вижу, вторая строчка, в середине, после точки, стоит сокращение. Хет. Букву хет надо, вторую букву надо из нее сделать, поменять ее на гей. То есть, гадагу дихтив. Гей. Гей. Двойной апостроф. Да. Мима лэлэ Авраам хиника, хиника баним. Следующая страница Куф Айн Вав Сара. Баним вода и точка. Вагу Микатрага Альпатха. Амра Цахока Сали Элоким. Точка. Мият Сали Гагу Микатрага Камай Куча Бригу. Вамар Лерибон Альма. Атамат Амарт Авраам Огави. Ават Сюдата Вело ягив лах миди. Велав лемискана. Вело карив кадмех афилу йонаха. Виту. Амар цара дыхаяха ба. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нет, на две страницы раньше. Это на страницу Куф Айн Далет. Асулам, левая колонка. Ссылка буквы Куф Айн Хет. Авраам киван дезамин выход. Пейтучу. Авраам киван шагоїде легодлеяду. Рада мастін векам маля петах кейн он. Авраам, когда он пригласил великих великих своего поколения, то есть значительных людей своего поколения, спустился обвинитель и стал у входа, то есть встал у входной двери и стал как у входной двери как бедняк, то есть притворился бедняком. Ну, а я Миша, я битала в Авраама, я Миша Миша, это Лахим, Асарим, Сарайника, Абаним, Микулам, Мишум, Шилогаю, Маминим, Кашир, Ялда, Эламру, Шиицхагу, Асуфа, Шаминашу, Гевиоту, точка. Мишум, читаем дальше, Миша, чтобы было нам понятно. У Мишум, Гевиоту, Бней, Эмимахем, Бесара, Лакха, вот там, вегеника, вот там, лифней. Влога Ямии не было никого, кто бы посмотрел на него. Авраам был занят, обслуживал царей и министров. Сара кормила грудью всех сыновей. То есть детишек, которые были маленькие детишек, которые привезли их туда, сыновей всех, дословно. Она кормила сыновей всех. Почему? Будьте внимательны. Так как они верили в то, что она родила. Ей было 90 лет. Они не верили, что она родила. Они взяли с собой детей. Да, и вот они, Элла Амруану, они говорили, что Ицхак, они не верили, что она родила, а говорили, что Ицхак, он подкидыш. Что с рынка они принесли его. И поэтому они привели с собой их сыновей. Пришли с сыновьями. И не только сыновьями маленькими, которые сосут грудь, а уже детишками, уже старшего, уже подростка. Весара лахаута амиса, Сара взяла их и кормила их грудью перед ними. Тогда было уже ясно, что это так. Везешал мэр мимала Авраам и Ника Баним Сара, и это то, что говорит стих в самой Торе, как он говорит. Смотри, как внимательно, как это все. Каждое слово в Торе, оно специально соответствует. Нельзя никакую буквочку поднять. И это то, что говорится в Торе. Мимала, кто бы сказал Аврааму, что Сара кормит грудью сыновей. Почему сыновей? Вот родился только один Ицхак. А я, царик, надо было сказать, кормила грудью, чтобы она кормила грудью сына. Правильно? Один сын же был. Чему же говорит Тора во множественном числе? Следующая страница. Что Сара кормила сына. Эла баним вадай. Гайну бнейхем шельколь. Аурхим, но именно сыновей, то есть сыновей всех гостей. Вот то Амастин, Аматма Бапетах, а тот обвинитель стоял у двери, у входа. Амрасар. Сухока Сали Елокин, тоже слова из Торы. Сара сказал. Слова из Торы. Цахокаса, смех сделал мне Элоким. То есть смешно, смеются с меня, будут смеяться. То, что сделал мне Элоким, что я родила. Мия дала Амастильных на Якадошбургу Амар. Рибона Ула. А та Амарта Авраам Огави. И да я са сюда в Лонатан Ло Меума. Лаха Меума. Лони. Логи кривлеванеха афилу йона аха. Тут же поднялся обвинитель перед ликом Творца Святого Благословенного. Он и сказал ему. Трибуна улам, господин мир, ты сказал, Авраам мой любимец. Так вот, он устроил пир. И не дал тебе ничего. И ничего не дал бедным. Лои Крифлаванеха и не принес перед тобой даже, то есть не принес в жертву перед тобой даже одного голубя. Вот, Гиней Сара Омерет и Шецахакта Ба, и более того. Вот Сара, она говорит, что ты смех сделал с ней, что тебе смешно сделал. Это смех какой вот этот, что ты с ней сделал. Что над ней будет насмехаться вот из-за этого, что она родила.